У нее закружилась голова при мысли обо всем, что можно узнать о друге, находясь здесь. Каждый личный секрет и чувство, все, что формировало его личность, лежало прямо перед ней, а он никогда этого не узнает. «Она счастливица», — улыбнулась Марлоу. При взгляде, который девушка бросила на Джейкона, Фейт захотелось запротестовать, что между ними все по-другому, но она не могла. Ее никогда там не было. Она никогда прежде даже не бывала в кузнице. Фейт сильно зажмурилась и зажала уши, стараясь отгородиться от мыслей, переплетающихся с ее собственными, отчего начинала раскалываться голова. Она сосредоточилась на своей комнате, на кровати, как делала прежде, когда пыталась выйти из головы Ника, и, нащупав ниточку, потянула изо всех сил, возвращаясь в себя. Резко подскочив, Фейт прерывисто дышала и пыталась сфокусироваться на обстановке вокруг. Кто-то обнял ее за плечи, и ей казалось, она слышит голос Джейкона, но не могла понять, реален ли он. Она вся дрожала. Открыв глаза, чтобы посмотреть на него, и коснулась его лица трясущейся рукой. Настоящий. «Просто сон», — услышала она. Слова доносились приглушенно, словно она была под водой. Джейкон поднял руку и нежно коснулся ее подбородка. «Это просто сон, Фейт!» Его голос стал четче. «О, боги! Если бы он только знал!» К горлу подступила рвота, и она оттолкнула его и бросилась в ванную, едва успев, когда вчерашний ужин вырвался наружу. Джейкон ласково гладил ее по спине и убирал волосы с лица, пока она, наконец, не села спиной к стене и поджала колени. «Хочешь поговорить?» — тихо спросил он, усаживаясь рядом. Фейт всхлипнула, на глаза навернулись слезы. Она не могла ничего ему рассказать, к тому же не представляла, как он простит вторжение в его воспоминания, если вообще простит. Покачав головой, она закрыла лицо руками. Тогда Джейкон просто обнял ее, пока она плакала от вины и стыда, но в основном из-за безнадежности и страха, что никогда не сможет контролировать себя. Когда Фейт, наконец, немного успокоилась и смогла встать, то умылась и оделась, прежде чем выйти из ванной и увидеть Джейкона за кухонным столом. Он приготовил по миске каши для них обоих и уже наполовину съел свою порцию. «Тебе лучше?» — ласково спросил он. Она слабо улыбнулась и опустилась на стул. «Да, я в порядке», — хрипло ответила она. Аппетита не было. Но Фейт заставила себя поесть, чтобы не упасть в голодный обморок. «Может, стоит попросить у Марии выходной? Ты похожа на призрака». Она покачала головой. «Нет, я в порядке, правда. К тому же сейчас у нас не лучшие отношения». Когда Джейкон вопросительно поднял бровь, она пояснила. «Слишком много неспешных прогулок между доставками». Отчасти так и было. Он закатил глаза и слегка усмехнулся. «Ну, раз ты уверена. Просто не хочу, чтобы ты потеряла сознание и упала на ее пироги. Тогда тебя точно уволят». Фейт выдавила улыбку и принялась за кашу, чтобы отвлечься от позывов тошноты, которые накатывали при взгляде на друга. Он даже не подозревал, кто она и на что способна. Джейкон покончил с завтраком и попрощался, переспросив несколько раз, все ли с ней в порядке. Вскоре и Фейт покинула хижину, нуждаясь в прогулке, пока не начался рабочий день. Воздух только начинал прогреваться, и она радовалась легкому прохладному ветерку, медленно прогуливаясь по пыльным мощеным улицам, выбрав длинный путь до площади, воспользовавшись свободным временем. Но в следующую секунду, поддавшись порыву, резко повернула, прежде чем успела передумать. Она пробиралась через восточную часть города, понимая, что это плохая идея, но все же хотела убедиться, что прошлой ночью действительно видела воспоминания Джейкона, а не просто сон. В глубине души она до сих пор отчаянно надеялась, что не обладала способностями, о которых утверждал Ник. Но в любом случае хотела поблагодарить кузнеца за меч. Узнав, что это женская работа, Фейт еще больше восхищалась талантами юной девушки. Повернув за последний угол, она на секунду замерла, увидев кузницу. Строение было в точности таким, каким она видела его ночью. Подходя ближе, ей стало не по себе, и пришлось наклониться и дотронуться до чего-то, когда нахлынули воспоминания. Каково было находиться в разуме Джейкона? Она никогда не была здесь раньше, и теперь, увидев все воочию, исключила любые возможные сомнения, что действительно проникло в память друга. «Вам помочь?» — проворчал кузнец. Она подняла глаза и увидела сурового, слегка полноватого немолодого мужчину. Фейт решила, что перед ней Далтон, человек, который, по ее мнению, изготовил меч. «Я ищу...» Она мямлила, как дурочка, все еще не придя в себя от реальности происходящего, в отличие от воспоминаний Джейкона. «Марлоу!» Наконец выдавила она, вспомнив имя, которое называл друг. Он оглядел ее с ног до головы, очевидно решив, что она не представляет угрозы, а потом обернулся и крикнул. Спустя секунду занавес приподнялся, и перед ней возникла девушка, та же, которую она видела ночью. Фейт заморгала при виде такого зрелища. «Она настоящая! Все реально!» — напомнила она себе. Но не могла унять дрожь и стиснула кулаки. Подтвердилось то, что она и так уже знала, поскольку девушка, которую она видела только во сне друга, в его воспоминаниях, сейчас стояла перед ней воплоти. «Здравствуй!» — прощебетала девушка. Даже ее голос звучал жутко. Фейт вздрогнула. «Привет!» — едва слышно ответила она. Марлоу выжидающе смотрела на нее, но продолжала приветливо улыбаться, прислонившись к балке в передней части кузницы. Далтон незаметно переместился внутрь. Фейт замотала головой, собираясь с мыслями, когда осознала, что Марлоу ждет, когда она заговорит. «Пришла сказать спасибо», — выдавила она. «За меч. Я имею в виду, мой друг Джейкон приходил к тебе». Она проклинала себя за то, что так сильно заикалась от волнения. Девушка просияла. «Да, я помню. Ты Фейт, верно? И каково управлять им?» Марлоу была образцом естественной красоты и оказалась даже прекрасней, стоя прямо перед ней. Ее волосы были собраны в такую же косу, но лицо дышало свежестью дня и словно светилось от эмоций и полностью отличалось от проекции в памяти Джейкона. Фейт могла понять, почему друга так привлекала внешность и дух девушки. Фейт кивнула и улыбнулась. «Как во сне?» — ответила она. «Он полностью провалился, описывая твой рост и вес. Парни такие невнимательные. Поэтому я сбалансировала меч, основываясь на своих параметрах и на его подсказках». Она оглядела Фейт. «И, похоже, не ошиблась». Действительно, они были одинакового роста и телосложения. Но Фейт была примерно на пару сантиметров выше Марлоу и слегка костлявей. Глядя на здоровый вес сногсшибательной блондинки, ей и правда захотелось пополнеть. Я назвала его Лумариес. Марлоу снова просияла. «Мне нравится». Не зная, что еще добавить, Фейт неуверенно сказала. «Что ж, я, пожалуй, пойду. Нельзя опаздывать». Марлоу выпрямилась и тепло улыбнулась. «Не пропадай». Фейт кивнула, давая безмолвное обещание, и уже повернувшись, сделала несколько шагов, прежде чем обернуться, когда вспомнила кое-что. «О, и мы с Джейконом...» «Все не так». Щеки девушки вспыхнули, а рот приоткрылся. Фейт лукаво улыбнулась, прежде чем зашагать прочь, тихо смеясь. Глава 10. Весь оставшийся день на рыночной площади было довольно тихо, за что Фейт неустанно благодарила духов. Она была как никогда обессилевшей и вряд ли выдержала бы беготню по доставкам. Мария оставила ее у прилавка, посчитав, что покупателей мало, чтобы она могла с ними справиться, что очень оскорбило Фейт. Она лениво ковыряла яблоко, сидя на самодельном табурете, и, как бы сильно не наслаждалась спокойным днем, едва держалась, чтобы не опустить тяжелые веки. Фейт откинула голову на деревянную перекладину прилавка, закрыла глаза и откусила кусочек спелого фрукта. Но вдруг раздался кашель, и она подпрыгнула. Яблоко выпало из рук и с глухим стуком упало на землю. Ник усмехнулся, когда она резко выпрямилась и нахмурилась на его неожиданное вторжение. Он был одет в свой обычный черный плащ с накинутым капюшоном, отчего привлекал к себе внимание в такую жару. «Не лучшее место, чтобы заснуть и проснуться в другом месте», — заметил он. Она бросила на него сердитый взгляд. «Я не собиралась спать, хотя понимала, что опасно даже закрывать глаза, будучи такой уставшей». «Как все прошло ночью?» — спросил он. Но, должно быть, ее бледное лицо и отсутствующий взгляд говорили о многом, потому что его улыбка померкла. «Плохо», — он нахмурился. Фейт испустила долгий обреченный вздох и прислонилась спиной к деревянной стойке. Ник завернул за угол, чтобы никто из посторонних не подслушал разговор. «Я была в голове Джейкона». Она съежилась. Вторглась в его потаенные мысли и даже не могу рассказать об этом. Никогда не прощу себе этого. От его серьезного взгляда ей стало еще хуже. Она не хотела, чтобы он жалел ее или считал безнадежной. Не было никакого промежутка, никакого места в подсознании. Только что я бодрствовала, а в следующую минуту шагала рядом с ним в его воспоминании. Она прошептала последнее слово. Он хмыкнул и немного помолчал, словно раздумывая. «Я хотел бы кое-что попробовать», — наконец заговорил он и, встретив ее недоверчивый взгляд, закатил глаза. «Встретимся в лесу ночью. Приходи одна», — подчеркнул он. Фейт и не думала втягивать в это Джейкона, но знала, что будет непросто убедить его снова остаться дома. «Ладно», — согласилась она, — «придется что-нибудь придумать». У нее не оставалось выбора, кроме как довериться Нику. И, по правде говоря, она пребывала в таком отчаянии, что готова была на все его эксперименты. Он обернулся через плечо, оглядывая площадь, прежде чем отступить. «Встретимся в 9». И, лукаво улыбнувшись напоследок, исчез так же внезапно, как и появился. Остаток дня тянулся мучительно медленно, и Фейт с радостью смотрела на закат, пока шла домой по короткой дороге. Она прошла уже несколько улиц, когда в голову пришла идея. С коварной усмешкой на губах она резко повернула и решила сделать исключительно длинный крюк, чтобы пройти мимо одного определенного строения. Она нервничала, стоя перед кузницей второй раз за день. Это была отличная идея, чтобы занять Джейкона на вечер, и она похвалила себя за находчивость. Марлоу нигде не было видно, как и Далтона, но она слышала приглушенные голоса за завесой у дальней стены. Фейт сцепила руки и шагнула в мастерскую. «Эй!» — тихо позвала она. Через секунду из-за занавеса выглянула знакомая блондинка, обрадовавшись при виде ее, и вышла наружу. Но затем на ее лице мелькнуло беспокойство. «Что-то случилось с мечом?» Фейт быстро замотала головой. «Нет, я просто надеялась, что ты сможешь оказать мне услугу». Она поморщилась. Девушка-кузнец настороженно нахмурилась. «Конечно. В чем дело?» Фейт медлила, а потом выпалила. «Мне нужно, чтобы ты отвлекла Джейкона». Марло удивленно подняла бровь, прежде чем энергично покачать головой. «Не могу. Я... Как именно я должна это сделать?» Она запнулась, выглядя взволнованной от такого предложения. Фейт чувствовала себя виноватой, что просит о подобном. Но если никто не займет Джейкона, он, как обычно, будет преследовать ее. Она проклинала его чрезмерную заботу. «Всего на одну ночь. Мне нужно кое-куда сходить», «А он словно маленький щенок, от которого невозможно убежать», — пошутила она, молясь, чтобы Марлоу не задавала вопросов. Блондинка нервно рассмеялась и еще сильнее покраснела. «Даже не знаю, Фейт, тебе некого больше попросить? Он едва меня знает». Она закусила губу. Фейт многозначно посмотрела на нее. «Уверена, ты лучшая кандидатура». Марлоу уставилась на нее. «Но я ему совсем не нравлюсь», — смущенно прошептала она. Фейт усмехнулась. «Нравишься, поверь мне». Ей не обязательно было знать, как именно Фейт узнала об этом. Когда Марлоу не ответила, ее улыбка стала шире. «Значит, ты согласна?» Девушка стояла, прикусив губу и размышляя. «Дай мне 5 минут». «Нужно освежиться», — проворчала она, указывая на покрытые сажей лицо и руки. Фейт радостно взвизгнула и подтолкнула ее поторопиться. «Джейкон, наверное, уже ждет дома». Она взгромоздилась на табурет в мастерской, возясь с различными молотками и гаечными ключами и восхищаясь разбросанными повсюду замысловатыми инструментами, о назначении которых не имела ни малейшего представления. Прошло почти 10 минут, прежде чем Марлоу появилась снова. С чистым лицом и с распущенными волосами, небрежными волнами, не спадающими на грудь. И снова Фейт почувствовала зависть к ее непринужденной красоте. Девушка переоделась в светло-голубое хлопковое платье, которое очень шло к ее глазам. Перекинула темно-синий плащ через руку и попрощалась через завесу с Далтоном, который, как выяснила Фейт, был ее отцом, хотя они и не были похожи. Марлоу нервничала и смущалась, пока Фейт с восхищением смотрела на нее. И, взяв девушку под руку, чтобы подбодрить и не дать передумать, повела ее вниз по улице. Когда спустя еще 10 минут они остановились у хижины, Марлоу замешкалась, разглаживая юбку. «Идем, он не кусается!» — позвала Фейт. Марлоу густо покраснела и посмотрела на Фейт. «Ты моя должница!» — тихо прошептала она. Фейт распахнула дверь и с хитрой улыбкой шагнула внутрь, обнаружив Джейкона, сидящего за столом. Он улыбнулся при виде ее, но тут же снова стал серьезным и вскочил на ноги, заметив позади Марлоу. «Надеюсь, ты не возражаешь», — невинно начала Фейт. «Я наведалась в кузницу, чтобы сказать спасибо, и мы разговорились». Она указала на Марлоу, которая смущенно стояла в дверях.